Их уничтожат, так же как батареи, пожала плечами Илма. Вспомни историю, они не первые, кто до такого додумался. И там тоже нужны были человеческие жертвы. Желающие стать одаренными пили их кровь, становясь какими-то монстрами. Сколько с ними воевали? Больше полутора сотен лет, но в итоге выбили всех, и с тех пор любые попытки сделать из обычных людей одаренных запрещены. Меня другое интересует, если бандиты были учениками, а кое-кто и воинами, как Моргунов справился в одиночку? Значит, он просто сильнее. Анастасия вдруг поняла, что ее смущало. Тим действительно словно повзрослел и возмужал, и взгляд у него стал тяжелым, словно он многое повидал в своей жизни. Хотя, если подумать, так оно и было. Вряд ли бандиты добровольно вернули ему сестру, значит, он их всех уничтожил. В одиночку, знаешь, что, попробуй с ним потолкаться. Не провоцируй, просто устрой дружескую потасовку. Я не верю, что Тимофей убивает людей ради силы, он для этого слишком адекватен, а во всех хрониках говорится, что у монстров батареи были проблемы с психикой. Но если Моргунов уже стал ветераном, нужно серьезно к нему присмотреться. И если все в порядке, хватать и тащить в клан, любым способом. Да и даже тем, о котором ты подумала, шлюшка. Глава 16. Глава 16. Ну, что решил? Тим откинулся на спинку любимого ротангового кресла, покосившись на морозного волка, разлегшегося неподалеку. Я свое слово держу. Поэтому или могу отпустить тебя на перерождение, разрушив ядро, такая функция у системы тоже есть, или можешь оставаться здесь, капибар хватит на всех. Рар, коротко огрызнулся Варк, послав в голову юноши целую череду образов. То есть ты хочешь сказать, что готов сражаться рядом со мной, даже признаешь как вожака, но возить никогда не станешь, вздохнул тот. Принципиальный, значит, кивнул волк и снова отправил послание. «Знаешь, где мне добыть скакуна?» Тим поднял заинтересованный взгляд. «С этого места поподробнее». Обрушившийся на юношу водопад мыслеобразов оказался целым повествованием о жизни волка, и значительная доля в нем была отведена противостоянию с стадом свиней. Впрочем, Тимофей сам мог догадаться, что нигде, кроме своего мира, Варк не бывал. Но все же идея имела право на жизнь. Юношу заинтересовали гигантские кабаны, обладающие магией земли. Один такой легко мог противостоять целой стае волков, разбрасывая их как щенков, и нередко бой заканчивался в пользу свиней. И лишь потому, что сами кабаны в срединный лес особо не совались, предпочитая кочевать по кромке болот, где можно было найти сладкие корни рогоза, волки считались королями леса. Кто знает, как все обернулось бы, предъяви свиньи свои права на этот титул. Кабан. Тим задумался. В целом мне нравится, но взрослого сикача даже мы вдвоем не завалим. Мало того, что у него шкура сама по себе толстая, плюс слой сала, так еще, если верить твоим воспоминаниям, эти твари умеют покрываться каменной броней. Но вот молодого эта мысль, тогда не будем откладывать, сегодня же и выдвинемся в Тинарию. Естественно, это только звучало просто, на деле же Тим основательно подготовился перед выходом. И дело было даже не в привычной покупке брони и расходников. Просто быть в тех краях и не заглянуть в гости к Модусу с семейством стало бы большим свинством. Но при этом заявиться с пустыми руками Тимофей тоже не мог. Он до сих пор лакомился гостинцами, что ему вручили, когда он возвращался домой, а на шкурах оказалось очень удобно сидеть и лежать. Одна такая поселилась на любимом ротанговом кресле, добавив комфорта. В итоге Тим провел не один час за выбором подарков, благо выбор в магазине был огромным, а деньги юноша давно не считал. Все равно на них можно было купить только обычные предметы, без магической составляющей, а как показывала практика, это был не лучший выбор. Однако, кроме различного оружия и доспехов, тут продавалась куча всего, вроде бы не особо нужного. Вот зачем Тиму шелковый платок, ладно бы это была куфия, платок, что носит в арабских странах, защищаясь от ветра и песка, но нет, судя по расцветке, этот был женским, или цепая. Как оно вообще сюда попало? Однако на подарки такие вещи подходили идеально, тем более качество у вещей, созданных системой, было высочайшим. Вот юноша и затарился, а потом, подумав, залез в раздел женского белья, куда раньше вовсе не заглядывал, и закупился там, потратив 8-10% своих денежных сбережений. И это несмотря на то, что комплект стоил не дороже одного, максимум двух золотых. Благо в живую сумку влезло все, еще и место осталось. Фигуры филинидов не отличались от человеческих, а хорошо выглядеть хотят все женщины во всех мирах. Да чего там, Тимофей был готов поставить 100 токенов против ломаного гроша, что даже какая-нибудь полуразумная троллиха и то пыталась украсить себя ракушками и тиной, чтобы выглядеть более привлекательной в глазах своего мужчины. А уж кружевное белье и чулки в этом вопросе были впереди планеты всей, а то и не одной. Хвост, конечно, являлся проблемой, но Тим был уверен, филиницкие женщины обязательно что-нибудь придумают, а вот бюстье с косточками или плотно обтягивающие спортивные для воительниц так и вовсе не требовали доработки и станут хитом продаж. Сам же юноша экипировался в привычную бригантину, и единственным новшеством оказалось то, что он отказался от шестопера, вместо него вооружившись тяжелым копьем. Владел им Тим откровенно плохо, но булава еще меньше подходила для охоты на кабанов, чем чекрамы. Те хоть параллельно наносили удар магией, с повышением уровня кулака ветра, ставшей действительно опасной, а вот удара шестопером бронированная свинья весом в тонну даже не заметит, да и щит от нее не поможет, но Тимофей уже привык, что тот дополнительно прикрывает ему спину, поэтому оставил, как и котомку, отвлекающую внимание от настоящего хранилища в виде поясного ремня с карманами. «Ну что, готов?» Тим поглядел на волка, бьющего хвостом в нетерпении, и повернулся к Казуару. «Птах, ты за старшего, никого не пущай, следи, чтобы капибары не разбежались, ну и в вулкан не лезь, а то станешь ошпаренным петухом. Оно тебе надо?» Птица не ответила. Птах вообще отличался на редкость флегматичным поведением, ну в те редкие случаи, когда не хотел убить все живое в округе. Вот и сейчас, поняв, что его оставили в покое, молча развернулся и пошел кормиться в джунгли. Тим на это лишь пожал плечами и, выбросив из головы неблагодарную птаху, шагнул на плиту телепорта, подзывая к себе морозного волка. Парень впервые пользовался им для путешествия и немного волновался, но все прошло как надо. Стоило открыть карту и выбрать место назначения, как их обоих затянуло в разноцветный вихрь, сжало, скрутило, разорвало на кусочки и снова собрало целыми и невредимыми, но уже посреди туманной тропы. «Ву-у-у!» — тихо взывал испуганный волк, поджимая хвост и инстинктивно прячась за юношу. «А ты думал, мы тут в бирюльке играем?» Сам Тим был ошеломлен не меньше, но старался выглядеть уверенно. «Это, дружок, магия!» Варк кинул на хозяина скептический взгляд, но огрызаться не стал. И так было понятно, что тот обладает какой-то особой силой, взять хотя бы домен, в котором волк очнулся после смерти. Подобное пристало богам или демонам, но никак не двуногому щенку, у которого еще молочные клыки не выпали, но получилось, как получилось. Да и щенок стремительно матерел, Варк это чувствовал по образовавшейся у них связи. Такими темпами он очень скоро станет сильнее Нигера, и тогда служить ему будет незазорно, хотя возить двуногого волк не стал бы и в этом случае. Он воин, а не презренная лошадь. Но место, где они очутились, пугало морозного волка до усрачки. Он снова ощутил себя сопливым щенком, впервые выбравшимся из логова в большой мир. Здесь отказывали органы чувств, нос ощущал невозможные запахи, которые тут же менялись на что-то другое, но по-прежнему невообразимое, туман размывал очертания, звуки вязли и гасились, и лишь лапы по-прежнему ощущали камень плиты, перебросивший их в это жуткое место. Однако двуногий щенок и не подумал пугаться. Он огляделся, словно уже не раз бывал в этих местах, а затем махнул рукой, по мнению Варка, в совершенно произвольном направлении, мол, нам туда, и зашагал, придерживая на плече здоровенное копье. Так еще и видя, что волк не спешит следовать за ним, еще и обернулся, поманив Варка рукой, типа «идем, все в порядке». Этого гордый морозный волк уже не стерпел и смело рванул вперед, впрочем, довольно быстро успокоившись и снова начав сжаться к Тиму, что со стороны смотрелось довольно забавно, только вот посторонних наблюдателей на туманных тропах не имелось, или же юноша про них просто не знал. Греза защищала своего избранника от лишней опасности, ему и так предстояло многое сделать. Путь до знакомого Тиму Тумановорота, ведущего в Тенарию, прошел без приключений, что парня весьма обрадовало. Он всем нутром чувствовал, что рановато еще ему искать здесь приключений. Одной встречи хватило, чтобы осознать, в местной экосистеме юноша что-то вроде мушки-дрозофилы. Может, не заметит, а может, прихлопнут ненароком, чтобы не раздражало. Так что ну его, целее будет. Тенария встретила легким морозцем и первым снегом. Тим подозревал, что время в разных мирах течет по-разному, Да что там подозревать, его ночные рейды были тому прямым доказательством, но надеялся, что разбег не такой большой. И если год не поменялся, то в принципе пока сезон совпадал с земным. Дома у Тимофея дело тоже катилось к зиме, и пусть снега еще не было, но на улице уже было прохладно. А в Тенарии еще в прошлый визит осень была в самом разгаре, так что можно было говорить о люфте максимум в месяц, не больше, вон еще даже не все листья с деревьев облетели. Нормально, Тим кивнул своим мыслям. Такое расхождение могло принести проблем на длинной дистанции, но пока его можно было игнорировать. А пока парень ткнул в бок морозного волка. «Помнишь, мы с тобой первый раз где-то здесь и столкнулись?» Тот заворчал, но огрызаться не стал. Места ему были знакомы, и действительно именно тут они впервые столкнулись, когда Тим сорвал рейд волков в тылы города Майн. Однако сейчас это почему-то казалось неважным, даже глупым. Вся эта возня за кусок леса, который мог прокормить и тех, и других, но каждый считал, что тот должен принадлежать только ему. Куда это привело Варка? Морозный волк кивнул своим мыслям и вдохнул такой знакомый воздух. Может быть, они сюда еще вернутся, но будет это не скоро. А пока волк впитывал в себя запахи родного дома, почти забыв, зачем они здесь. Впрочем, Тим его не торопил, понимая, как непросто сейчас приходится волку. С другой стороны, никто не заставлял его нападать на людей, то бишь филинидов. Сам выбрал свою судьбу. «Пошли, успеешь еще погулять», Тим прикинул, в какую сторону двигаться по направлению к городу, и шагнул вперед, толкнув волка. «Идем, идем, кабан сам себя не завалит». Хоть Тимофею казалось, что прошлый раз они добрались до города довольно быстро, идти им пришлось пару часов, и юноша в очередной раз убедился в необходимости обзаведения транспортом. Еще неизвестно, когда дракон просто вылупится, не говоря уже о том времени, когда сможет поднять всадника, и чего все это время ходить пешком. Погоня за похитителями сестры дала понять, что это не вариант. Мобильность решала, собственно, именно поэтому Тим и согласился ввязаться в эту авантюру. Ну и повидаться с семейством воеводы тоже было бы неплохо. Но лишь когда на горизонте замаячили стены Майна, Тимофей осознал огромную проблему. Она шагала рядом, с подозрением поглядывая по сторонам, поскольку дорога, построенная филинидами, волку совершенно не нравилась. Хотя бы потому, что раньше он частенько устраивал засады в придорожных кустах, и сейчас чувствовал себя словно голый посреди бальной залы. Но хозяин категорически отказывался идти через подлесок, его длинные, нелепые две ноги были не приспособлены для этого. Вот Варку и приходилось страдать. А Тим понял, что тащить морозного волка, обладающего крайне специфической репутацией в город, будет большой ошибкой. Впрочем, решение имелось. «Стоило тебя сразу отпустить, это мой косяк», парень остановился и повернулся к волку, тоже замершему рядом. «Иди, погуляй, я не знаю, когда освобожусь, может сегодня, может завтра, может меня там уже и вовсе никто не помнит, но если семейство Модуса еще живо, попробую попросить помощи. Сам знаешь, кабаны по одному не ходят, да и вместе даже батьку бить проще. Короче, как освобожусь, позову, а пока отдыхай. И если не сложно, разведай, на месте эти свиньи или их еще искать придется». Идея с разведкой пришла в голову юноши в последний момент, но в свое оправдание Тим мог сказать, что всегда был одиночкой. Птах не в счет, по сути, Казуар как был обычной птицей, так и остался, разве что начал выполнять команды хозяина. Но ожидать от него чего-то сложнее безумной атаки не стоило, а вот Варк был совсем другое дело. Начиная от ментальной связи, по которой волк слал Тиму образы, заканчивая разумом зверя, мало чем отличающегося от обычного человека, и в том, что Варк справится с возложенной задачей, юноша ничуть не сомневался. Ну и заодно не будет лишний раз нервировать филинидов, а то их отношение к волкам было не слишком хорошим. Стража на воротах Тима узнала, что его сильно обнадежило. От них же он узнал, что действительно прошел целый месяц. Это не сильно радовало, ведь у самого парня за это время сменило своего 3 дня, но в целом ситуация вполне могла быть еще хуже, чем день за 10. А так пусть неприятно, но терпимо, главное учитывать это в расчетах. Тимофей сделал себе мысленную пометку завести отдельный календарь для учета времени в разных мирах. Впрочем, было у юноши подозрение, что при повышении уровня навыка картограф появится и такая функция, ведь часовые пояса тоже можно отнести к географии. Но проверять эту мысль Тим не стал. Вот будет у него побольше серебряных токенов, тогда и посмотрит, А пока и так хватит, Тим. Первые у ворот поместья Модуса его заметила Сигит и тут же повисла на шее, вереща на всю округу. Тим пришел, этот вопль запустил цепную реакцию, и вскоре вокруг парня собрались все обитатели поместья. Каждый хотел непременно обняться, похлопать по плечу, спросить, как дела, и ей-богу, они разорвали бы Тимофея на тысячу маленьких Тимов, если бы не появился сам воевода. И где грозным рыком, а где и под затыльниками не разогнал родичей готовить пир, а сам уволок гостя к себе, поговорить. Старый филинит чувствовал, что парень появился в их краях не просто так, и, несмотря на всю симпатию к нему, собирался как следует подумать, помогать ли ему или нет. Ведь как патриарх и воевода, Модус должен был заботиться прежде всего о своем роде и городе. Кабаны, как и ожидалось, целью Тима была солидной, но, к счастью, не такой уж опасной. Мы с ними редко пресекаемся, все же болото от нас далековато, да и брать там особо нечего. Разве что ягоду собираем изредка, но и то стараемся на территорию стада не лезть. Но в целом, если речь идет о молодом сикаче, не вижу ничего сложного. Иногда все же и сами кабаны выходят в срединный лес, и нам приходилось с ними сталкиваться, так что опыт охоты есть. Это хорошо, парень почувствовал, как с плеч упал тяжелый камень. Все же опыта настоящей охоты на такую дичь у него было маловато. Да что там, его совсем не было, зато сейчас можно было надеяться, что все закончится удачно. Тогда второй вопрос. Я тут кое-что принес на продажу. Сагда, вы как женщина, куда лучше оцените, будет спрос на эти вещи, все-таки они, так сказать, весьма интимного плана. Следующий час пожилая филинитка разбирала привезенные Тимом комплекты, вызывав в помощь дочерей и даже внучек, а самого парня с воеводой погнали из комнаты, мол, нечего тут бабские разговоры слушать. За сохранность вещей Тим не беспокоился, воровать филиниды не стали бы никогда. Нет, за всю расу парень сказать не мог, но уж семейство Модуса точно никогда бы не тронуло ничего чужого, особенно у него. Поэтому юноша спокойно перешел с воеводой в общий зал, где накрывали большой стол, слушая, что произошло, пока его не было. А поменялось многое. Стая Нигера после тяжелого поражения действительно откочевала из срединного леса. Это позволило устроить засады и схватить несколько лазутчиков графа, причем у нескольких с собой были найдены яды, чтобы отравить колодцы и родники. Это уже было серьезно, и бургомистр направил жалобу королевскому представителю, а стража усилила охрану. И сейчас город находился на полуосадном положении, но со слов Модуса, это не помешает ему помочь Тиму. К тому же добытая свинина поможет пережить зиму, обещающую быть весьма непростой. Разговор мужчин был прерван появлением их прекрасных половин, блестящими от возбуждения глазами глядящих на почувствовавшего себя не в своей тарелке парня. «Был бы ты нашего племени, сегодня тебя бы оженили, и не факт, что на одной девице», — вынесла приговор Сагда. «То, что ты привез, я не знаю, как сказать, это что-то невероятное. Думаю, мои оболтусы сами узнают это сегодня ночью, но вряд ли тебе удастся продать это у нас в городе. Такие ткани стоят очень дорого, и мало у кого найдутся деньги купить хотя бы одну вещь. А если я оставлю вам все на реализацию?» Тим думал об этом, но не ожидал, что цена окажется такой высокой. «Раз будет коронное разбирательство, значит, кто-то из вас поедет в столицу, так, а там деньги водятся. К тому же меня больше интересуют заклинания, магические книги и артефакты. Магические доспехи опять же не помешали бы, и все тому подобное. Все, что выручите сверху, ваше, ну и конечно, можете оставить себе все, что понравилось. А я, когда приду снова, принесу новую партию». «Я не уверен», — начал было воевода, и его безжалостно перебила настоящая хозяйка дома. «Договорились». Сагда хлопком по спине заставила замолчать глупого мужа, ничего не понимающего в жизни. «К твоему следующему визиту, думаю, мы успеем уже все продать. А ты, старый, молчи. Будь у меня в молодости такие вещи, я бы точно нашла кого получше. А так, может, хоть внучкам повезет, надо их обязательно в столицу вывести». Глава 17. Глава 17. Не думал, что самое сложное в охоте на кабана — это умение быстро и качественно копать глубокие ямы. Тим воткнул лопату в грунт, подцепив изрядный кусок подмороженной глины, и закинул тот в мешок. Как-то это представлялось мне более эпично. «Не зря это стадо называют хрюкающим воинством», — рассмеялся Модус, работающий рядом. «В прямой стычке мы потеряем слишком много народу, и не факт, что кого-то добудем. Ладно бы, тебе нужен был подсвинок или поросенок, но взрослый сикач, пусть еще не вошедший в зрелый возраст, просто так не дастся. А шум битвы может привлечь остальное стадо, и тогда нам всем не поздоровится. Поэтому мы копаем ловушки на таком удалении, догадался парень. Так вот для чего вы спрашивали про Варка. Это разумно. Морозного волка Тим скрывать не собирался и показал его воеводе на следующий день. За это время Варк отвел душу, поохотился и теперь пребывал в прекрасном настроении, так что встреча старых врагов прошла в довольно мирной обстановке, особенно когда Тимофей продемонстрировал, что полностью контролирует волка, а сам Модус убедился, что зверь не нежить. Не то чтобы некромантов на Тинарии ненавидели, скорее не доверяли и недолюбливали, и тут Тим мог их понять. Мало кому понравится, что после смерти твое тело будет кто-то использовать так, как ему захочется. Нет, он ни на что такое не намекал, но мало ли, кто знает этих труполюбов. Никогда не слышал о подобном. Воевода смотрел на старого врага с непонятными ему самому эмоциями. С одной стороны, его веселила ирония судьбы, когда всю жизнь воюющих против людей волк теперь был вынужден подчиняться одному из них, с другой, старый воин чувствовал некую жалость. Ведь Морозный был достойным противником, а теперь вместо перерождения стал фактически рабом. Но, если волк заманит стадо в ловушку, это значительно облегчит дело. «Сделаешь», — Тим повернулся в Варку. «Я тебе зелья скорости и силы гиганта дам. С ними ты сумеешь отбить нужного зверя от стада и уйти». «Рар», — кивнул Морозный волк. Близость битвы горячила его кровь, а возможность схватиться со старыми врагами действовала почище любого стимулятора. «Ра-а-а! Если бы своими глазами не видел, никогда бы не поверил», — усмехнулся Модус и повернулся к Тиму. «Тогда не будем мешкать. Впереди куча дел». Дел на самом деле оказалось немало. Воевода мигом сообразил, как можно использовать внезапно объявившегося союзника, и тут же предложил немного изменить цели охоты. Не искать одинокого кабана, а взять все стадо, точнее загнать его в ловушку. И именно поэтому сейчас вся малая дружина занималась непривычным для себя делом, а именно рыла ловчие ямы, на дно которых вбивались остро заточенные колья. Тимофей со своими повышенными характеристиками и вовсе изображал из себя экскаватор. Правда, оказалось, что небольших навыков, полученных в деревне, все же маловато, зато заметив, что дури у него немало, юноши вручили кайло, или скорее мотыгу, и дело пошло. Парень взрывал подмерзшую землю, филиниды грузили ее в мешки и относили подальше, чтобы не демаскировать ловушки раньше времени. Аккуратно снятый пластами дерн лежал отдельно, его подготовили, чтобы накрыть ямы и замаскировать их от случайного взгляда. Казалось, пока остальные работают, Морозный волк мог забить на все и наслаждаться жизнью, но его задача была чуть ли не более важной. Мало того, что он охранял копари, так еще и искал подходящее стадо. Соваться к болоту было смерти подобно, каким бы сильным ни был Варк, местные сикачи порвут его чисто за счет количества. Значит, нужно было ждать подходящего момента, а это могло затянуться на недели, ведь только, кажется, что охота это просто. Вышел и за порогом зайца подстрелил. На самом деле настоящим охотникам зачастую приходится неделями пропадать в лесу, прежде чем удастся найти добычу, но был один нюанс, который Тиму рассказали местные и который позволял надеяться, что ему не придется высиживать сутками в холодном лесу, ожидая подходящего момента. Дело в том, что природа не терпит пустоты и, если болото давало кабанам мобильную и сытную пищу, оно же собирало кровавую жатву. Твари, живущие в его глубинах, очень уважали свинину, а их размеры позволяли завалить даже самого матерого сикача. Ему тоже нужно было дышать, а коварные хищники просто утаскивали жертву в трясину, где и пожирали. Кто это был, Тимофей так и не понял, но у него было подозрение, что это крокодил или что-то подобное. Но если крупные звери еще могли отбиться, то поросята и подсвинки были легкой добычей, поэтому крупные свиньи отгоняли молодняк от воды. Для их безопасности, ну и чтобы жратвой не делиться, чего тут греха таить. Вот и приходилось молодняку уходить дальше в лес, где их и ждал Морозный волк. Честно говоря, я думал, это будет проще. Прошло больше суток с того момента, как Тим и филиниды отправились на охоту, и только теперь ловчие ямы были готовы. Труд 20 с лишним разумных окупился, и глядя на поляну, юноша не верил, что та была изрыта вдоль и поперек громадными ловушками, утыканными кольями, настолько нетронутой выглядела почва. Ушлые филиниды даже снежка подсыпали, используя магию воздуха. Найдем кабана, утыкаем его стрелами или копьями, или там на рогатину возьмем. Хотя если эта тварь больше тонны весит, то, наверное, так и правильно. Привыкай. С хохотом хлопнул парня по плечу Астут, естественно, не сумевший остаться в стороне от такого развлечения. Всегда реальность будет отличаться от того, что мы себе воображаем. И чем быстрее ты это поймешь, тем будет проще жить. Хорош трепаться. Рявкнул на них воевода. Уходим. Рура, Зигар, вы в дозоре. Не хватало еще, чтобы какая-нибудь тваринка там все ловушки обрушила. Так что увидите кос или лося, шуганите, но аккуратно. Сделаем, воевода. Сдержанно поклонились двое крепких бойцов, которых Тим помнил еще по прошлому походу. Все, пошли. Модус запрыгнул на ездового оленя и с одобрением кивнул, глядя, как Тимофей запрыгивает на соседнего. Двигайтесь след в след. Лагерь Филиниды разбили почти через километр от места охоты, тем более что, как оказалось, связь Тима с Морозным Волком работала и на расстоянии. Поэтому не было нужды оставаться поблизости, рискуя сорвать охоту, зато можно расположиться с удобствами, поставив палатки, хотя скорее это были шатры. Да и костры можно было жечь без страха, поэтому охотники были обеспечены регулярным горячим питанием, что тоже оказалось немаловажным фактором. По рассказам дружинников, на охоте зачастую приходилось обходиться сухпайком и снегом, ведь зверь не будет ждать, пока ты покушать изволишь. А так, это уже не охота, а сплошное удовольствие. Даже на ночевку охотники устроились с максимальным комфортом, какой это возможен в зимнем лесу. И не зря, ведь сигнал от Варка, что он нашел подходящее стадо, пришел лишь под утро, когда начало светать. Видать, голод выгнал свинюшек на поиск вкусных корешков и желудей, и они удалились достаточно далеко от болота, чтобы волк счел их подходящей добычей. Судя по вороху образов от него, в стаде было десятка-полтора молодняка разного возраста, три крупные самки и два сикача, не слишком крупных, чтобы бороться за место на побережье болота, но достаточно взрослых, чтобы служить охранниками молодняка. Прямо то, что доктор прописал, и воодушевленный Тимофей кинулся к воеводе, уже проснувшемуся и инспектирующим приготовленный дежурными завтрак. Лагерь собирали без спешки. Волку Тим передал, чтобы готовился, но не торопился. Охотники сначала должны были выйти на позиции. Ловушки ловушками, но вдруг кто-то проскочит. Свидетелей Филиниды оставлять не хотели, даже поросенок мог привести подмогу, а хлестаться с гигантскими кабанами желающих не имелось. Поэтому сначала встали на номера, приготовив самострелы, луки и другое оружие, и лишь потом Тимофей дал команду Варку начинать, и опять потянулись минуты ожидания. Тим чувствовал азарт и жажду крови волка, тот постоянно скидывал образы погони, но до места ловушки было еще далеко, так что оставалось лишь ждать. Впрочем, все когда-нибудь заканчивается. Вот и скуке Тимофея пришел конец. Первой на поляну вылетела самка. Матерая зверюга больше метра в холке и весом как бы не в 500 килограмм буквально проломила кусты, ведя за собой нескольких подсвинков, и тут же, сходу, рухнула в разверзшуюся под ней яму. Поросята попытались изменить траекторию движения, но лишь попадали в соседние ловушки. Поляну затопила волна визга. Коль они убили животных, особенно свиноматку, и сейчас она истошно визжала с такой громкостью, что у Тима заболели уши и заныли зубы. И он даже пропустил появление остальных свиней, бегущих параллельным курсом с первой. Они попытались, не останавливаясь, проскочить ставшую опасной поляну в стороне от ям, но там тоже были ловушки, не зря же дружина вместе с Тимом рыли их почти сутки. Тим с ужасом и восторгом смотрел, как хрюкающие машины для убийства выбегают на поляну и проваливаются в очередную яму. Понятное дело, ловушки шли не сплошным ковром, но все же перекрывали друг друга, однако обойти их при желании было несложно, особенно когда почти все оказались вскрыты. Но свиньям некогда было остановиться и подумать, Морозный Волк хорошо сделал свою работу, разогнав стадо и заставив думать только о спасении. И так довольно опасный, под зельями Варг был и вовсе машиной для убийства, что и доказал, когда появились сикачи, охраняющие стадо. Оба кабана оказались изрядно подранными, но раны были лишь поверхностными, предназначенными напугать, а не убить. Поэтому сикачи, как и остальные свиньи до них, не стали останавливаться, попытавшись сходу преодолеть поляну с ловушками, и у одной это даже почти получилось. То ли везение у этой свиньи зашкаливало, то значение мудрости было весьма высоко, но бегущий первым сикач довольно ловко маневрировал, проходя по узким перешейкам между ловушками, и почти добрался до другой стороны, когда ему в бок ударили чекрам и Тима. Лезвия лишь слегка попортили шкуру кабана, но самое главное, что вместе с этим активировался воздушный кулак, буквально смахнувший кабана в ловчую яму. А громкий визг подтвердил, что тот нашел свой кол. «Вот это да!» — подскочил к яме Астут. «Тим, ты принес нам удачу. Это же надо, такая добыча, и даже раненых нет. Такого еще никогда не было. Заткнись, сопляк!» — взвился Модус, растопырив хвост от гнева. «Сначала вернись в город, а потом хвастай. Так и беду накликать недолго». И как всегда старый филинит оказался прав. Занятые восторгами от огромной добычи охотники перестали смотреть по сторонам и проморгали появление нового действующего лица. Впрочем, оно само заявило о себе, выскочив на поляну, попутно снеся несколько деревьев толщиной в торс Тимофея. Их переломало словно прутики, и перед опешившими филинидами, человеком и волком, появился он. И Тим понял, что кабаны, которых он видел до этого, не имеют права так называться. Это были поросята, а вот сейчас пришел истинный хозяин. 2 с лишним метра в холке, панцирь из застывшей грязи, который не каждое копье возьмет, а ведь под ним еще и шкура, покрытая щетиной, настолько жесткой, что в ней завязли бы любые стрелы. Клыки, настолько огромные, что правильнее было бы их называть бивнями. Копыта, с легкостью крушащие стволы упавших деревьев. И невероятная, жгучая ярость и ненависть к жалким букашкам, посмевшим тронуть стадо. Ее ощутили все, кто был в этот момент на поляне, да и на пару километров вокруг. И если кто и собирался попытаться отбить у охотников добычу, то тут же передумал, свалив в закат, ибо нифиг, тут живым бы остаться. Взрослый каменный вепрь. 12. Стихия. Земля. Иммунитет. Нет. Устойчивость к стихиям. Земля, огонь, вода, ветер, яд. Твою ж свиную маму. Тим только и успел прокомментировать результат оценки, когда вепрь решил, что видел достаточно и пора атаковать. Бежим. Земля дрогнула, когда зверюга взяла разбег, и, по сути, призыв Тимофея был напрасным. Бегать от такой твари все равно, что от снайпера, умрешь уставшим. Лучше всех это понимал воевода, схвативший копье и, уперев пяткой в землю, выставивший его в сторону набегающей смерти. Правда, выглядело это словно прутиком решили остановить паровоз, но пусть Модус не знал, что это значит, отступать не собирался. Как и надеяться на ловчие ямы, для такого великана они были слишком малы, да и в маленьких, налитых кровью глазах вепря, явно проглядывался интеллект, не уступающий человеческому, просто другой. «Астут, уходите, это приказ». И все же, несмотря ни на что, воевода не собирался сдаваться. Воля этого филинида была такова, что даже перед лицом смертельной опасности он не потерял силы духа и мог нормально соображать. «Бросайте все и уезжайте, я его задержу». «Отец, нет, я останусь». Сцена перед Тимом разворачивалась да нельзя пафосная, но, к сожалению, а скорее к счастью, довести ее до логического конца не получилось, потому что в дело вступил морозный волк. Вепрь был могуч, его грязевая броня надежно защищала тушу, но варк тоже был не пальцем делан, а под зельями мог дать фору многим. Сила волка выросла до 21 единицы, а скорость увеличилась вдвое. И пусть срок действия зелий уже почти подходил к концу, еще оставалось десяток-другой минут, чтобы объяснить взорвавшейся свинье, кто хозяин в лесу. И морозный волк, не задумываясь, подскочил к вепрю со спины, вгрызаясь в сочный окорок. Грязь хрустнула и осыпалась, а длинные клыки хищника вошли глубоко в мясо, заставив вепря с неподобающим статусу визгом развернуться навстречу новому противнику. Но волка там уже не было, он ловко прострочил за спину кабану и снова впился ему в окорок, на этот раз в соседний. Каменный вепрь был силен и очень опасен, но основной его атакой был таранный удар, который невозможно было остановить или блокировать. И лишившись этого оружия, сикач сразу потерял половину силы. Он все еще оставался невероятно опасен, но потерял инициативу и сейчас пытался лишь достать верткого волка, буквально привязавшего его к месту. «Молодец, варк, так его!» Тим от восторга сам не заметил, как принялся орать во всю глотку. «Куси его, рви свинину, распластай ему задницу!» Филиниды поддержали парня дружными воплями, и плевать, что буквально несколько месяцев назад они сами насмерть резались с этим волком. Сейчас он был на их стороне, более того, спасал от неминуемой гибели, и понадобился суровый окрик воеводы, чтобы бойцы перестали глазеть и взялись за оружие. И на вепря обрушился град стрел, магических заклинаний и всего, что могло ему навредить хоть каплю. Как ни странно, наибольший эффект был от атак Тимофея. Пусть чакрамы не могли пробить грязевую броню, зато кулак ветра бил словно кувалдой, кроша грязь и регулярно сбивая вепря с шага. Несколько попаданий, и парень уже добрался до шкуры, которая тоже была очень прочной, но и чакрамы являлись магическими. В итоге магия буквально вколачивала лезвие в тушу, пуская кровь, пусть пока лишь маленькими ручейками. У других и такого не было. И естественно, такой опытный воин как Модус не мог это пропустить, махнув остальным, чтобы продолжали, а сам кинулся к юноше, целься в шею. Воевода почувствовал, что возможно, они смогут выбраться из этой ситуации целыми. Постарайся вскрыть вепрю артерии, волк долго его не удержит, и тогда эта свинина доберется до нас. Понял. Тима потряхивал от охотничьего азарта и понимания, что все висит буквально на нитке. Стоит в арку один раз ошибиться, и его просто разорвут, сомнут и растопчут, а следом примутся за них. И никакая телепортация не поможет, он просто не успеет. А потом внял советом опытного филинида и принялся бить в шею, где под пластами мышцы сала проходили основные вены и артерии. Волк с вепрем все еще кружили по лесу, разбивая целые стволы в щепки и круша деревья, а Тим как заведенный бил и бил. Чакрамы впивались с каждым попаданием, уходя все глубже. Вскоре юноше уже пришлось отзывать и заново призывать оружие, так глубоко оно входило в тушу кабана. Но даже так вепрь еще не собирался помирать, а вот варк начал сдавать. Зелья не могли работать вечно, он и так выжил из них больше, чем можно было представить, но всему приходит конец, и на волка навалилась слабость. Откат пришел неожиданно, заставив Морозного сбиться с шага, а в следующую секунду ему в бок вошли острые бивни взбешенного до последнего предела кабана. Но даже так варк не сдался, а изо всех сил вцепился в пятак бешеной свинине, и не разжал зубов, даже когда его тело перемалывали острые копыта, а после исчез, осыпавшись светящейся пылью, оставив вепря в еще большей ярости. Тот несколько секунд соображал, куда делся ненавистный волк, пока не решил махнуть на него хвостом, разворачиваясь к новым противникам, и почувствовал, как лапы подламываются под весом тела. А все, потому что пока вепрь топтал волка, Тим сумел таки пробиться через сало и вскрыл сонную артерию, отчего кровища хлестало веером, заливая всю округу. И лишь сам кабан не понял, что умирает, до конца пытавшись достать врагов. Так и затих на краю ловчей ямы, не добравшись буквально считанные метры. А Тимофей как стоял, так и сел, чувствуя, как у него трясутся руки. Сегодня он снова прошел по краю, но уже видел, что это того стоило. Правда, разбор трофеев пришлось оставить на потом. Сейчас же нужно было срочно валить отсюда, вторую битву охотники бы не потянули. Да и Тим тоже, сегодня он вычерпал себя до донышка и безучастно смотрел, как бегают филиниды. Почему-то победа имела горький вкус, будто парень сделал что-то подлое. Впрочем, об этом он тоже решил подумать завтра. Время на это еще было. Глава 18. Последний аккорд еще висел в воздухе, когда Михаил закончил композицию шикарной отбивкой. Но тишине было не суждено воцариться в классе, превращенном в концертный зал, потому что зрители тут же взорвались восторженными криками. Тон задавали слуги рода Добровольских, но и без них было видно, что исполнение понравилось. Тим с улыбкой утер трудовой пот и поклонился, прижав руку к груди. Парень выложился на полную и сейчас принимал заслуженные похвалы от восторженных зрителей. «Спасибо». Анастасия тоже поклонилась, взмахом руки заставив сделать то же самое остальных музыкантов. «Спасибо вам. К сожалению, это была последняя композиция. Объявляется перерыв 30 минут, после чего выступление продолжится». «Ну ты дал», — толкнула Тима в бок Якунич. «Такой соляк выдал, я аж заслушалась. Если бы кто-то не налажил, Тимофею не пришлось бы выкладываться». Обожгла Добровольская провинившуюся, но повернувшись к юноше, сменила гнев на милость. «Очень жаль, что на репетициях ты ничего подобного не показывал. А повторить сможешь?» «Да почему нет?» Тим почесал в затылке. «Легко. Замечательно». Анастасия вроде не изменилась в лице, но парню показалось, что будто та облегченно вздохнула. «Тогда так и оставим. В остальном все молодцы. Давайте повторим то же самое, и победа у нас в кармане. Ура!» Отозвалась остальная часть группы, и Тим с Илмой присоединился к ним. И радость ребят была абсолютно искренней, ведь несмотря на крайне малое количество времени на репетиции, им удалось вполне достойно выступить, задав жару. Тим не сказал бы, что они уже победили в споре или же непременно это сделают, но выглядели как минимум достойно. А значит, даже если победу присудит Бжостовскому, уже будет вариант ее оспорить, особенно в свете последних событий. Хотя почему-то у Тимофея было предчувствие, что сегодня обязательно что-то случится. Вряд ли Бжостовский пустит спор на самотек, не такой у него характер. «Тимофей, не проводишь меня?» А вот просьба Анастасии оказалась неожиданной. Тим собирался во время перерыва сходить к Маше в класс, посмотреть, что у них получилось, и у него не было настроения сопровождать капризную аристократку. Ход справедливости ради особых капризов за Добровольской не наблюдалось. «Хочу посмотреть, что устроил Казимир». Ладно, и все же Тим согласился, понимая, что у Маши он еще успеет, а вот дело нужно довести до конца. «Идемте, глянем на эту чудо-звездульку. Честно говоря, меня лично ее песни не впечатлили, у нас гораздо круче. Зато у нее больше подписчиков в соцсетях», — ухмыльнулась рыжая, укладывая виолончель в кофру и убирая его за сцену. «Смотрите, чтобы в классе обязательно оставалось минимум двое, лучше больше. Мы скоро вернемся, а пока нас не будет, если что, сразу поднимайте тревогу. Если пока нас нет, кто-то повредит инструменты, я с вас самих шкуру спущу». «Да, госпожа». Может, девчонка и не нравилось такое обращение, но спорить они не решились, все же Якунич была клановой, пусть и из младшей ветви, а вот они лишь детьми слуг. Им было не по рангу хвост задирать, особенно после того, как они фактически кинули госпожу из старшей ветви. Сейчас девушкам требовалось реабилитироваться, и они были готовы защищать инструменты даже ценой собственной жизни. «Не беспокойтесь, мы никому не позволим сорвать выступление. Смотрите мне». Илма сурово обожгла их взглядом и тут же подхватила Тима по руку, мгновенно став веселой и потащила парня к выходу. «Идем быстрее, хочу на эту мымру посмотреть». «Успеем», неожиданно для всех Анастасия пристроилась, с другой стороны, тоже ухватив Тима под локоть. «Никуда она от нас не денется. Их троица, если не произвела в школе фурор, то была очень близка к этому. Аристократов училось не так много, и появление сразу двух вместе с простолюдином вызвало живейший интерес у общественности. К тому же многие были в курсе спора Добровольской с Бжостовским. Кто-то, конечно, списал поведение девушек на то, что Тимофей помогает им с выступлением, кто-то даже слышал, как он играл, но большинство вполне правильно рассудило, что помощь это одно, но чтобы Ариста позволили себе прогуливаться вот так, ее совершенно недостаточно. Значит, между этими тремя было что-то большее, но с простолюдином, как загадочно. Сам Тимофей тоже нервничал, но не сильно. Последнее время пиетет перед Ариста у него заметно снизился, даже во многом сошел на нет, поэтому он воспринимал сопровождавших его красавиц прежде всего как девушек, а уже потом, где-то десятым уровнем, как родовитых наследниц клана. Причем, когда произошла эта метаморфоза, парень и сам не смог бы сказать. Еще две недели назад по приказу Анастасии он послушно отправился к уличной банде, чтобы принять участие в турнире, но попробуй она провернуть это сегодня, Тим просто рассмеялся бы, хоть при этом менее опасными кланы не стали. Просто он сам изменился, став сильнее и увереннее, и был готов встретить любую проблему. Бандиты не дадут соврать. Впрочем, кроме учащихся на фестиваль пришло огромное количество гостей, так что неожиданная трио вполне себе затерялась на этом фоне, что позволило им беспрепятственно добраться до кабинета на втором этаже, где находился класс с Бжостовского, но вместо восторженных фанатов Анны Лайт их встретила закрытая дверь, возле которой отирались удивленные члены музыкального кружка, некоторые прямо с инструментами. Было видно, что они не понимают, почему их не пускают, но и уходить не собираются, потому что на репетиции было потрачено уйма сил и времени. Что здесь происходит? Естественно, Добровольская сходу надавила на трущихся у дверей музыкантов, не желая мучиться раздумьями. «Почему вы не выступаете? Анька не приехала». «Ну, которая Анна Лайт», — пояснила ей хмурая девушка с синтезатором. Сначала думали, она опаздывает, пытались дозвониться, но телефон оказался отключен. Ждали, ждали, а потом господин Бжостовский выгнал всех из кабинета. «Теперь вот стоим, ждем, не понимаем, что делать». «Тимофей», — на парня уставились сразу две пары глаз с застывшим вопросом. Впрочем, аристократкам хватало данных, чтобы сделать вывод о том, что он тут ни при чем, но уточнить они были обязаны. «Знаешь что-нибудь об этом? Если вы спрашиваете, заказал ли я эту певичку, то нет». Тим покачал головой, про себя досадуя, что ему эта мысль в голову не пришла. Нет, вредить даже подстилке Бжостовского он бы не стал, но по большому счету это было и не нужно. Немного задержать и дело в шляпе, так что вопрос не по адресу, да и не в моем стиле это. «Согласна, кивнула Анастасия, и в этот момент дверь класса с грохотом распахнулась, и на пороге появился сам Казимир. Пришла позлорадствовать, естественно, что обратил внимание он только на Добровольскую, обвинив ее во всех грехах. «Думаешь, этот глупый спор играет какую-то роль? Я сказал, что ты будешь моей женой, значит будешь, и ничего не сможет этому помешать, если будет надо я». «Казимир, Казимир, ты так и не научился следить за словами». Из-за поворота показался Гагин под ручку с какой-то незнакомой Тиму, но очень красивой девушкой, явно из ареста. «Спор ничего не значит, то есть ты предложил обществу быть свидетелем в афере, считаешь, что можно лгать нам в лицо? Я имел в виду, что несмотря на результаты спора буду добиваться благосклонности Анастасии, несмотря на растущую личную силу, а оценка однозначно выдала повышение рейтинга опасности с 10 до 11 единиц». Бжостовский был не готов к противостоянию со всем сообществом ареста, а его заявление вполне можно было расценить как оскорбление, поскольку считаю, что победа таким образом не может считаться настоящей. «Это ты про что?» – прищурился Гагин. «Что-то случилось. Этот ублюдок похитил Анну, нашу исполнительницу. В Тима ткнули пальцем. Поэтому я требую пересмотров результатов. Не все такие подонки, как ты». От слов Тимофея в коридоре повисла мертвенная тишина. «Будь уверен, за похищение моей сестры я с тобой еще раз считаюсь, но даю слово, что не причастен к исчезновению этой девушки». Слово простолюдина. Бжостовский явно находился на грани срыва, и Тим выдвинулся ему навстречу, задвинув девушек за спину. «Ты, ничтожество, посмел открыть свой рот. Погодите, про какую Анну речь?» Внезапно в намечающуюся драку вмешался Павел. «Это которая Лайт, ее треки еще по радио крутит, так она вчера вечером подписала контракт с нашей медиакомпанией. Представляешь, оказалось, у нее нет вообще никаких официальных контрактов, ни продвижения, ни рекламы, ничего. Бедняжка даже выплаты за скачивание своих треков не получала, но ничего, сейчас ей займутся профи. Песенки, конечно, такие себе, попса, но при грамотной раскрутке можно и из нее звезду хотя бы второй величины сделать. Это была моя женщина. А вот теперь Казимир дошел до состояния бешенства. Как ты посмел? Ты только что сказал, что будешь добиваться Анастасию, и тут же заявляешь, что у тебя есть другая. Стоило бы определиться. Поднял бровь Гагин, ничуть не впечатленный гневом Бжостовского, и повернулся к Тиму. А что там с твоей сестрой? Помощь нужна? Нет, благодарю. Покачал головой тот, с удовольствием наблюдая, как Казимир доходит до крайней точки бешенства. Те, кто это сделал, внезапно умерли. Может быть, съели что-то не то. Сейчас столько химии в продуктах, да и алкоголем с наркотиками не стоит баловаться. Осталось только с бывшими подружками сестры разобраться, которые ее продали. Представляешь, там даже дети слуг рода оказались. За это не переживай, наш род лично проинформировал их клан об этом происшествии. Добровольская глядела прямо в глаза Казимиру. Уверена, после проверки информации они примут правильное решение. Думаете, что победили? Вдруг рассмеялся поляк. Глупцы, вам никогда не понять величия рода Бжостовских. Когда же осознаете это, будет уже поздно. А ты, сука, еще пожалеешь о том, что отвергла меня. Видит Бог, я был готов взять тебя с собой на вершину мира, но ты оказалась слишком тупой. Значит, заплатишь вместе со всеми. С дороги. Тим шагнул в сторону, все так же прикрывая девушек. Павел тоже не стал нарываться на продолжение конфликта, хотя Тимофей видел, как его ладонь сжалась в кулак. Однако Гагин понимал, что в прямом противостоянии вряд ли потянет против Казимира, поэтому предпочел в этот раз отступить, тем более что поле боя было за ним. Причем сделал Бжостовского он просто виртуозно, ударив в самое больное место. Теперь никто не сможет оспорить результаты пари между Казимиром и Анастасией, ибо Анна Лайт сама ушла, заключив выгодный контракт, что, наверняка, и подтвердит, если кто-то начнет копать. А вот что она еще может рассказать, это большой вопрос, но наверняка много интересного. Поляк оказался слишком самодовольным, считающим, что никто не посмеет действовать его же методами, за что и получил. «Благодарю, Анастасия, несмотря на всю свою браваду, вышла из-под защиты Тима только когда Бжостовский скрылся за поворотом. Ее самой это казалось бредом, но она чувствовала, что Моргунов стал гораздо сильнее ее за это короткое время и что он был единственным из присутствующих, способным дать отпор Казимиру. Однако, самым странным было то, что ей понравилось, когда кто-то закрывает тебя, не торгуясь и не пытаясь получить выгоду. Было в этом что-то ужасно притягательное, настолько, что девушке пришлось мысленно надавать себе пощечин прежде, чем она смогла мыслить конструктивно и только после этого начать разговор с Гагиным. Помощь была своевременной, я сделал это для себя, отмахнулся Павел, ненавижу, когда кто-то пытается использовать меня. Правда, я хотел этого подонка на дуэль вызвать, где обязательно бы проиграл, мурлыкнула его подруга. Ну, ну, не ершись, Казимир сильнее, это очевидность. Но даже если бы ты набил ему морду, это ничего бы не изменило. Бить надо в самое слабое место. Никакого мордобоя, немного усилия и урон куда выше, чем от драки двух подростков. Ты, как всегда, права, дорогая, улыбнулся Гагин и повернулся к остальным. Позвольте представить вам мою невесту, Ольгу Владимировну Волынскую. Как вы уже поняли, именно ей принадлежит идея с Анной Лайт. Прекрасно сработано, улыбнулась Добровольская. Моя искренняя благодарность. Вряд ли Бжостовский принял бы поражение, но сейчас ему будет очень сложно оспорить результат спора. Рад помочь, кивнул Павел и подмигнул Тиму. Наш поединок еще в силе, конечно. Тимофей не видел причин отказываться. На следующей неделе давай встретимся и назначим время. Договорились. Гагин первым протянул руку, что было огромной уступкой с его стороны, для тех, кто понимает, и махнув остальным удалился вместе с невестой. Удачно получилось. Илма, помалкивающая во время ссоры с Бжостовским, но готовая кинуться на защиту подруги, вскинула кулак в победном жесте. Мы сделали это, можно больше не позориться. Ай, за что, мы достойно выступили, благодаря Тимофею, встряхнула руку, которая отвесила за трещину подруги Добровольская, а ты дважды слажила, поэтому сейчас идешь и повторяешь всю партитуру, я подойду проверю, ну Настя я, законючила рыжая, я хотела к Бешка заскочить, они кафе сделали, говорят пироги там просто огонь, а я жрать хочу, ты всегда хочешь, вздернула носик Анастасия, куда в тебя только лезет, и главное ведь не толстеешь сколько не ешь, это моя суперсила, рассмеялась Якунич, но видя, что подруга не сдается, погрустнела. Ладно, ладно, но на следующем перерыве я иду в кафе, понятно, я тоже вас оставлю, Тим посчитал, что это подходящее время свалить, обещал прийти к знакомой на выступление, это к которой, тут же сделали стойку обе девушки, что-то не припомню, чтобы ты с кем-то общался, и тем не менее, парень пожал плечами, мол если вы не знаете, значит оно вам и не надо, буду через 20 минут, Тимофей не знал, идет ли еще спектакль, но даже если нет, было бы еще лучше, можно было повидаться с Машей. После свидания они виделись в автобусе и переписывались, но вчера Тиму было совсем не до подружки, Маша даже немного обиделась, но удалось отговориться неприятностями дома. Правда, какими именно Тим уточнять не стал, ни зачем ей было это знать, зато твердо пообещал быть на спектакле, и вот сдержал свое слово. Тем более, что ему таки удалось попасть прямо на сцену пленения ногайской княжны соратником Ермака, Иваном Кольцо. По легенде тот был мастером, поэтому княжна особо не сопротивлялась. Найти такого мужа еще нужно было постараться, зато, опять же по слухам, после отравила пятерых наложниц нового мужа, потому что те пытались оттереть новую товарку в сторону. Естественно, в спектакле ничего такого не было, сцена получилась довольно чувственной. Иван поставил княжну перед выбором, или люби его, или убей, и естественно девушка выбрала любовь. Дальнейшее участие Маши в спектакле не предполагалось и Тим, зная, что его заметили, ждал, когда актриса переоденется и выйдет к нему, одним глазом досматривая спектакль, когда его отвлек телефонный звонок. Вообще перед выступлением парень поставил его на беззвучку, поэтому не привлек постороннего внимания, выскользнув за дверь и только там нажал кнопку «Ответить», чтобы услышать взволнованный голос Лисы. «Тим, слава богу, я до тебя дозвонилась». Впервые юноша слышал в голосе уличной бандитки испуг и приближающуюся истерику. «Пожалуйста, приезжай к нам как сможешь. У нас огромные проблемы. Эти уроды схватили змею. Ты нам очень нужен. Ты мне очень нужен. Пожалуйста, я что угодно для тебя сделаю, только помоги». Насколько все серьезно, Тим почувствовал, как звереет. Очередное похищение и весьма возможно, опять связанная с Бжостовским. Очень Лиса немного взяла себя в руки. Это из-за твоего лекарства. Буду после 5, раньше никак. В голове юноши принялись мелькать варианты развития событий. Забейте стрелку часов на 7, и не реви, мы вытащим Свету, клянусь своей треуголкой. Глава 19. Глава 19. К логову зверей Тим подъехал за полчаса до назначенного времени. День выдался крайне суматошным, но веселым. Они отыграли 4 концерта с постоянным успехом. Причем под конец в небольшом классе народу набилось как сельдей в бочке, так еще и все двери открыли, чтобы было слышно зрителям в коридоре. И соло Тимофея было встречено градом аплодисментов и восторженных криков. Можно было сказать, что сегодня родилась новая рок-звезда, только вот Тим не планировал связывать свою жизнь с музыкой, хотя и задумался о данном направлении. С Машей тоже удалось встретиться и даже погулять, пока у нее был перерыв. Девушка даже смогла на выступление попасть, отчего была в полном восторге. Она просто не ожидала, что ее парень так хорошо умеет играть на гитаре. А вот взгляды Ариста, что играли вместе с ним, ей очень не понравились. Однако Долгова не собиралась отступать и была готова бороться за свое счастье. Вон пусть ищут себе таких же, а Тима оставит ей. А то смотрите-ка, как поговорить, так морды воротит, мол простолюдины, а как классный парень появился, так сразу губу раскатали, обойдутся. В итоге настроение у Тима было прекрасным, однако ему и в голову не пришло нарушить данное слово и не поехать. Хоть Анастасия с Илмой звали отметить успех и победу в пари, Добровольская с этого момента считала себя свободной от всяческих обязательств, хотя официально о разрыве помолвки еще не объявляли. Однако девушка не сомневалась, что отец не станет тянуть, особенно в свете последних новостей, которые опять же принес Моргунов. За это Тим тоже хотели отблагодарить, но он все же отказался, прямо заявив, что связался с уличной бандой по требованию аристократки. Значит, их проблемы стали и его тоже. Возразить на это Анастасии было нечем, но она сделала себе пометку разобраться. Тогда это казалось неплохой идеей, но сейчас связи с бандой лишь мешали. А значит, проблему нужно решить, возможно, кардинально, тем более, что там была эта вульгарная сучка, Лиса. Девушка помнила, какие взгляды та бросала на Тима, и пусть раньше это не имело значения, то сейчас могло стать проблемой, а проблемы аристократка привыкла решать. Привет честной компании. Тим ни о чем не подозревал, поэтому завалился в логово банды спокойным и настроенным на любое развитие событий. Надеюсь, я не опоздал, Тим. Облегченно выдохнула Алиса, тут же повиснув у парня на шее. Наконец-то, я уже думала, ты не придешь. Но, юноша подхватил красавицу за талию, мысленно удивившись, какая она легкая, и вместе с приятной ношей, прошел до свободного дивана, попутно здороваясь со знакомыми, где и плюхнулся, усадив девушку себе на колени. «Здорово, волк, я не опоздал, здоров, дракон». Влад был максимально напряжен, но невооруженным взглядом стало заметно, как он вздохнул с облегчением. «Нет, ты вовремя, сейчас выдвигаемся. Погоди, расскажите хоть, кто такие, чего хотят». Идти на стрелку вслепую было величайшей глупостью, и пусть времени было не так много, Тим хотел подготовиться и хотя бы примерно понимать, чего ему ждать. Что за братва, чем живут, чем дышат. Стоит ли ждать сюрпризов, типа огнестрела или чего-то подобного? Да, конечно, волк с силой потер лицо. Короче, эти типы занимаются займами. Есть у них пара официальных контор, но там деньги не особо большие крутятся, так мелочевка. А вот по-настоящему серьезные суммы выдают в частном порядке, и потом также выбивают их из должников. Тимофей кивнул, значит, контора достаточно серьезная, чтобы работать в этом бизнесе, и в вышибалах у них недостатка нет, и наверняка есть прикрытие в полиции, поэтому ждать можно чего угодно, хотя мы тоже не пальцем деланные. Ладно, понял, принял, погнали объясним этим уродам, что нельзя трогать кого-то из зверей. Особого плана у Тима не было, но он не верил, что местные бандиты будут представлять из себя что-то серьезное. Нет, нелегальные ростовщики не ангелы, и наверняка за ними столько дерьма, что вовек не отмыться, но все же это немного не тот уровень, что был у подручных бжостовских. Слишком разный уровень, что можно взять с работяг на районе. Нет, какие-то деньги у них водились, но это были совсем не те суммы, что привлекут ареста, даже если волк их и считал крупными. Да и не любили клановые связываться с ростовщиками. В их среде это считалось моветоном, хоть многие и имели свои банки для работы с финансами. Однако кредитованием населения почти не занимались, отдав эту сферу на откуп государству и простолюдинам. Всего у них человек 10 боевиков. По дороге Влад продолжил просвещать Тима, двое одаренных в ранге воинов, еще 4 ученики, остальные обычные люди, но со счетов я бы их не сбрасывал. Все они опытные бойцы, выросшие на улицах, и репутация у них, скажем так, очень нехорошая. Огнестрел у них есть, честно говоря, Тимофею не хотелось бы еще раз проверять щит на прочность, но и особого ужаса наличие пистолета не вызывало. На крайний случай парень приготовил козырь, правда, это было реально на самый крайний случай, после чего нужно было бы очень серьезно думать, что делать дальше, и юноша надеялся обойтись без этого. Самопалы или пистолеты? Пистолеты вряд ли, влезла лиса, а обрез я у них видела, Шорох с ним гоняет. Шорох — это босс. Тима порадовал факт отсутствия нормального огнестрела, но обрез — это тоже было серьезно, хоть и не настолько. Главный в этой шайке, подтвердил волк, он стрелу и забил. Нормально, кивнул парень, тогда давайте так, если они искали меня, значит и говорить буду я. Извини, волк, но возможностей у меня больше, если захочешь, потом можем смахнуться, но сейчас просто поверь, это моя девушка, прорычал главарь зверей, но наткнувшись на взгляд Тима сдал назад. Ладно, но если что, я вписываюсь, без вопросов. Тимофей протянул руку, и Влад хлопнул по ней. Далеко еще идти? Почти на месте, теперь уже подал голос Талай, шагающий прямо за главарем банды, и как понял Тим, присматривающий за ним. Вон там заброшка старая, вот в ее дворе проходят все стрелки на нашем районе. Шорох, поди уже там. Братки действительно уже прибыли и ждали молодежь, вольготно расположившись вокруг машин. Именно вид подержанных внедорожников, вроде как приличных марок, вон даже Руссо-Балт имелся, но явно повидавших в жизни многое, потому что выпустили их еще до рождения парня и убедил Тима, что проблем не будет. У бжостовских прихвостней тачки были куда новее и понтовее. Будь у Тима права, он бы подумал, чтобы увезти одну из машин, хотя это все же было плохой идеей, начиная от маячков, что могли поставить бжостовские, чтобы следить за своими шестерками, заканчивая проблемами с регистрацией. Да и родителями пойди объясни происхождение понтовой тачки. Короче, не нужна была Тиму такая тачка. О, а вот и наш волк. Один из братков, что-то втолковывающий остальным при появлении банды зверей, прервался и развернулся вновь прибывшим. Надеюсь, ты привел того, о ком мы говорили. Значит, это и есть те клоуны, что похитили змею. Вопрос был риторическим, потому что бледная девушка стояла среди братков, удерживаемая за плечо громилой в кожаной крутке. Что-то они не выглядят крутыми. На самом деле так и было. 10 человек возраста от 25 до 50. Потертые кожанки, потертые лица, потертые машины. Нет, простого обывателя они еще могли запугать, недаром на каждом красовались золотые цепи, а на пальцах виднелись здоровенные золотые сжигайки, но и так было понятно, что сильный воин разгонит это сборище в одиночку. А еще Тим с удовольствием отметил, что среди них не было последователей Сипху. Ранги опасности разнились от 2 до 5, но в целом было понятно, что это одна из многочисленных маргинальных групп, паразитирующая на обществе, причем не особо успешная, но явно пытающаяся выглядеть серьезно. «Малыш, ты, видать, не видел по-настоящему крутых парней», — вперед шагнул тот самый браток, видимо и бывший Шорохом. «Но ничего, дядя Шорох научит тебя, отпусти». Тим не стал дослушивать трёп братка, а повернулся ко второму воину, используя заклинание приказа, и тот послушно отпустил плечо змеи.